Глава 15. Сюрприз. Струя вонючей жижи из баллона в самую рожу — совсем не тот сюрприз, которого ожидаешь на выходе из общественного туалета. Кажется, вроде как обитель этой самой вонючей жижи осталась за спиной, и можно расслабиться, но вот тянатя! Мерзкая дрянь заливается в нос и рот, бьет в глаза и заставляет хвататься за горло, падать на землю и корчиться в легочных и желудочных спазмах. А если после этого еще и разрядником получить раз 15, то единственным позитивным моментом остается тот факт, что в туалет все-таки сходил, иначе точно обгадил бы штаны вдобавок к заблеванной куртке. Неизвестным ублюдкам отравы и электричества показалось мало. Они принялись меня охаживать какими-то железными хреновинами по спине, голове, рукам, а потом защелкнули на конечностях две пары наручников, нацепили на голову мешок и поволокли в неизвестном направлении. Куда-то погрузили и повезли. Посреди бела дня, в парке культуры и отдыха, и я ничего не смог сделать. И это жутко бесило, пока я корчился от непередаваемо паскудных ощущений по всему телу. Это длилось около получаса, по субъективным подсчетам. А потом кое-что начало проясняться. «Сходил, ять, в библиотеку!» Пробормотал я себе под нос, когда обрел способность бормотать. «Нет, определенно прав был Соломон. Во многой мудрости многие печали, и умножающий знания умножает скорбь. Пошел бы в бардак и был бы в порядке». Нюх у меня восстановился, так что я мог сказать вполне определенно. В одном пространстве со мной никого не было. Скорее всего, меня сунули в кузов машины или металлический контейнер на водном или воздушном судне. Потому трепаться сам с собой я мог сколько угодно. Они и понятия не имели, какие способности к самовосстановлению находились в арсенале урукского организма. А особенно организма резчика с наполовину покрытым татау предплечьем. Нервно-паралитический препарат, которым меня угостили на выходе из сортира, постепенно терял свое действие, и я уже мог шевелиться. И мысли теперь текли гораздо более живо. Если быть честным перед собой, я взорвался. Преследователей засек давненько, еще рядом с памятником арбузу, который располагался у весьма странного панно, на котором тоже был изображен арбуз, только нарезанный и в руках у фантасмагорического вида блондинки. Ну, вот такая вот местная достопримечательность. Но, заметив слежку, подумал, что разберусь с этим позже. Понадеялся на авось. Один из злоумышленников точно был киборгом. Несмотря на отсутствие видимых аугментаций, этот едва уловимый запах машинного масла и горелой проводки я бы не спутал ни с чем. Остальные держались поодаль, так что судить об их природе наверняка я не мог. Но грешил на формацию. Именно поэтому и двинул в общественный туалет в парке культуры и отдыха имени эльфийских добровольцев. Что за эльфийские добровольцы, я понятия не имел, но схлестнуться с киборгом предпочитал в замкнутом пространстве, чтобы он не пальнул в меня чем-нибудь с расстояния. Ну и облегчиться не мешало тоже. С лишней жидкостью в организме много не навоюешь. Но сделав свои дела, попялившись в зеркало и пополоскав руки под краном столько, сколько позволял здравый смысл, я все-таки не дождался преследователя в туалете и решил выйти осмотреться. И огреб по полной. Не ожидал я такой хрени с газовым баллоном. Вот правда, не ожидал. Поверил я в собственную невхренственность крепко, и даже старый маньяк Жигулин меня в ней не разубедил. А может, это все последствия урукской природы? Слабоумие и отвага? Слабоумие там или нет, позвенев наручниками, я сообразил, что в целом движение рук они почти не сковывают, и стянул мешок с башки. И первым делом посмотрел на свои оковы. Ну да, ребята кое-что знали о борках. Цепочки были не стандартные, а усиленные, с мощными такими звеньями. Да и сами браслеты напоминали скорее средневековые кандалы. Разорвать? Еще будет время попробовать. Я действительно находился в стандартном грузовом контейнере один-одинешенек. Ни тебе товарищей по несчастью, ни грузов каких завалящих, ничего. Металлический пол, металлические стены. Судя по периодическим подскакиваниям и мотаниям туда-сюда, это все же был автомобиль, а не самолет или там речной паром. И это утешало. Прислушавшись к ощущениям, Я довольно хмыкнул. Ничего серьезного мне в тушке не повредили, гематомы и ушибы не в счет. Так можно было и воевать. И для начала, перед тем, как организовать боевые действия, я намеревался покемарить. Пара почти бессонных ночей на пользу не пойдут, а сколько еще ехать мне в этой железной коробчонке, понятия не имею. Почему бы не воспользоваться ситуацией? На всякий случай, еще раз поднеся к глазам кандалы, я осмотрел их так и эдак и не удержался от злорадного оскала. Есть у меня метод против такой некачественной сварки. Закончив подготовительные действия для будущего побега, я напялил на голову мешок, поудобнее улегся на спину, расслабился и уснул. Все-таки самое страшное оружие уруков — это не кулаки, не клыки и не дьявольский метаболизм. Самое страшное оружие — это бесстрашие и неумение составлять каламбуры. «И сколько же ты в него дерьма этого залил? Гляди, до сих пор лежит, как бревно!» — раздался женский голос. «А говорили, уруки на такие вещи устойчивые!» «Так целый баллон, Хлоя! Целый баллон даже слонопотама с ног свалит!» «Хлоя! Я где-то слышал это имя определенно. Все эти иностранщины увлекались одни мои старые недобрые друзья из Сан-Себастьяна. И была там одна лысая девушка с механическими щупальцами вместо левой руки. «Заткнулся бы ты, болван! Не говори, в чем не смыслишь!» Она точно была из нашего сервитута, эта Хлоя. Вон как оборвала второго, когда он заикнулся про слонопотама. «Грузите его на тележку и отвезем его вниз! Запихаем в дыру!» Мне очень не хотелось, чтобы меня запихивали в дыру или чтобы мне что-то запихивали в дыру. Поэтому я дождался, пока меня, как мешок с дерьмом, зашвырнут в некую емкость, габаритами напоминающую мусорный контейнер, и потихоньку освободился. Как? Так спасибо гребаному голубоглазому комедианту. Цигарахов таки сделал мне то дорогущее нано-напыление, так что разгрызть цепи было делом недолгим. Благо, подготовился я к этому заранее, перед тем, как уснуть. Стальные браслеты на лодыжках и запястьях меня ни капельки не смущали. Из чего бы? С таким дополнительным весом удары будут еще сильнее, а что кожу натрет, так и хрен с ним. Со свободными руками и ногами я чувствовал себя вполне прилично. А норадреналин, кипящий в жилах, подпитывал жажду крови. Обмотав вокруг правого кулака мешок с головы и убедившись, что нахожусь действительно в мусорном баке, который куда-то катят, я напружинил ноги и стал ждать подходящего момента. Момент настал совсем скоро. Тележка подкатила к какому-то приземистому серому зданию, то ли складу, то ли ангару, к самым рулонным воротам, ржавым и облупленным. Запиликала сигнализация. Из шипящего динамика на стене кто-то спросил о содержимом контейнера и, получив ответ, удовлетворенно захохотал. «Открывай, Грег! Хватит ржать!» — заявила Хлоя. «Мы торопимся!» Она, похоже, считала, что контролирует ситуацию. Ворота поползли вверх, и тележку начали вкатывать в освещенное неоновыми лампами нутро ангара. И в тот самый миг, когда передние колеса брякнули о стальной порог, а задние еще оставались на улице, я распрямился и сказал: «Подождите!» И от всей души врубил тому самому киборгу-шпиону кулаком в его шпионскую рожу, отправив в короткий полет до воротной рамы, в которую он врезался со страшным хрустом и с очень удивленным выражением лица. А потом я ухватил Хлою за щупальце на руке и дернул на себя, печатывая грудной клеткой в борт контейнера, и добавил локтем по лысой башке. Точно, это была она, подруга Сандра и Стредлейтера, которые пришли как-то тиранить Хуэ Моргена в еду и напитки. Не бить женщин? Ну да, правило хорошее. Но если женщина наполовину состоит из железячек и до этого приказала нафигачить в меня газом из баллона, я считаю себя вправе нафигачить ее по башке. Оба киборга искрили конечностями и вращали глазами. Я вылез из контейнера, врезал от души кибершпику по ребрам ногой, раз, другой, и прорычал: «Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой?» И прыгнул ему на грудь, и у него изо рта хлынула кровь. А потом я обернулся к Хлое и ухватил ее за шиворот ультрасовременного кислотно-яркого желтого жакета из какой-то синтетической ткани. «Куда по свету белому? Отправиться с утра!» И глянул ей в самые глаза. «Что? «Что ты такое, мать твою, несешь?» Она явно плохо соображала, и щупальца из руки у нее свисали весьма безжизненно, а аугментированная нога непроизвольно подергивалась. «Иди за солнцем следом, ять!» Я размахнулся и швырнул ее куда-то внутрь ангара, туда, где виднелись стенды и манипуляторы, возвестившие мне о том, что это не ее личная инициатива, и все-таки без формации вся эта хрень не обошлась. «Хоть этот путь неведом!» Грохот и хруст проинформировали меня, что это был страйк. А дикий мат и ор, что местные в курсе, что операция по тайной экстракции отдельно взятого урукского резчика полностью провалена. И теперь предстоит его хватать и не пущать. И первым решился попробовать свои силы тот самый Грег, приземистый парень с иракезом и стальными руками. «А ну иди сюда!» — крикнул он, торопливо спускаясь по железной лесенке из своей будки над воротами, в которой, видимо, отслеживал мониторы с изображениями с камер. «Иди сюда, орочье говно!» «Вах!» — заорал я во всю мощь луженой урукской глотки в тот самый момент, когда он оказался в неустойчивом положении, оторвав одну из нижних конечностей от ступеньки. Есть такое выражение — не говорить под руку. Орать под ногу — тоже хреновая идея. Японцы вообще возвели умение вопить киай в отдельное направление боевого искусства. Орущий киай, или кия, если по-русски урук, это из разряда комедии. Потому вак показался мне более уместным. И это сработало. Грег запнулся и кубарем покатился вниз. А я уже был тут как тут. «Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра!» Рыча, я прописал ему с размаху в башку подошвой ботинка, и получилось весьма качественно, пару раз. Но этого было недостаточно для такой железной образины. Он как-то неестественно выгнул руки и, оттолкнувшись ими от пола, взлетел в воздух и брякнулся на жопу, снова на лестнице выше меня. Все-таки аугментация — это реальный выход для тех, кого съедает комплекс неполноценности по сравнению с магами. Искры электрических разрядов забегали меж пальцами Грега, что-то страшненькое защелкало в предплечьях, и я вспомнил перепелку с его убийственным штырем из запястья. И оно и нахрен было мне не надо. А потому я ухватил за ноги отправившегося в кибергианский рай шпиона и швырнул его в Грега. «Иди, мой друг!» И ринулся вверх по лестнице следом за ним. Не привыкли тут к метательным снарядам из людей. Так что Грег растерялся и поймал своего товарища по формации, и заляпался в кровище, и снова сел на жопу и упустил момент, когда я ухватил его самого за ногу и дернул вниз. «Ять!» — как-то разочарованно вякнул киборг, прежде чем быть ударенным затыльником о ступеньки несколько раз подряд. А потом я сломал ему оба колена, уперся ногой в плечо, вырвал с мясом его замечательную пласталевую кибернетическую руку и, прихватив ее с собой, быстро-быстро побежал вверх по лестнице, в будку над воротами, потому что не то 8, не то 10 киборгов уже выдвинулись из разных концов ангара, чтобы прикончить меня. И встречать их лучше будет хотя бы в условно-безопасном месте, там, где численное преимущество сведено к минимуму. Здесь на стене размещался телефон. Точнее, видеофон. Вполне обычный, каких я сотню видал в Сан-Себастьяне. По сути, планшет на стене, но с возможностью аналоговой связи по проводам. Соседство с хтонью кого угодно заставит перестраховываться. Так что я набрал три креста. Вместо звездочки и решетки тут на клавиатурах имелись обычно крестик, квадратик и треугольничек. Этот аналог местного 911. И, не дожидаясь ответа диспетчера, наговорил видеосообщение. «Говорит Бабай Сархан, подданный государя Всероссийского по праву рождения». «Вид на жительство! Сан-Себастьянский сервитут! Меня похитили неизвестные, по виду киборги! Нападение совершили на выходе из общественного туалета парка культуры и отдыха имени эльфийских добровольцев. И, погрузив в грузовой автомобиль, вывезли в какой-то ангар, где мне удалось начать реализовывать свое право на самооборону. На данный момент я намереваюсь продолжать». И тут диспетчер ответил. А в дверь будки вломился какой-то тип с башкой, как у терминатора, и я отвлекся от видеофона и вломил железноголовому поперек рожи рукой Грега. «Продолжать! В том же духе! Помогите, помогите мне скорее! Ах, ох, пропадаю без помощи полиции!» Ногой в пузо я вышвырнул железноголового из будки и сунул пласталевую конечность в дверную ручку. Ну да, надолго это их не удержит, но даст мне время. Время на что? «Господин Бабай-Сархан, что у вас происходит?» Девушка в полицейской форме смотрела на меня с экрана видеофона, и как только я очутился в фокусе, аж подпрыгнула на месте. «А-а-а! Уруки, Соня! Соня, срочно сообщи ГБРам, что в сервитут проникли агрессивные уруки! Пусть вылетают на пеленг!» «Да нет!» Я ляпнул себя ладонью по лицу, изобразив классический фейспалм. «Это я, Бабай-Сархан! Меня похитили! Я тут сражаюсь с какими-то стебанутыми на всю голову киборгами в каком-то сраном ангаре! Я прошу помощи у доблестной полиции! Это меня надо спасать!» «Урук просит помощи у полиции?» — не поверила диспетчерка. «Господи! Да, да, или мне придется тут устроить маленькую Хиросиму!» «Какую Хиросиму? При чем тут страна восходящего солнца?» Когнитивный диссонанс у полицейской нарастал, а в двери ломились все сильнее. «Вас что, по объявлению в полицию взяли?» Не выдержал я, а потом принюхался. Пахло сваркой, и это было ни хрена не хорошо. «Присылайте сюда уже скорее кого-нибудь! Только предупредите, чтобы они воевали не против меня! А-а-а, ять! Они выпиливают дверь!» Девушка была симпатичная, и удивленное и озадаченное ее личико созерцать было весьма приятно. Но дверные петли уже разогрелись до красноты, и от них шел дым, так что нужно было готовиться к обороне. А лучшая защита — это нападение, поэтому я отступил к противоположной от двери стенке, сплошь занятой мониторами и другой техникой. Проревел под нос заевшую у меня песенку из маленького мука. «Забудь свои заботы! Падение и взлеты! Сука, падла!» И, оттолкнувшись, прыгнул ногами вперед в самую дверь. Она и так, державшаяся уже на соплях и руке Грега, провалилась вперед прямо на сварщика. А я не стал медлить и, воспользовавшись таким своеобразным трамплином, сиганул вниз, в ангар, оставляя столпившихся на лестничной площадке и ступенях киборгов толкаться там, как полные кретины. И оказался нос к носу с Хлоей. Эта стерлядь, оказывается, не померла, хотя из сочленений меж кибернетическими и органическими частями тела у нее и сочилась сукровица, и вообще выглядела дамочка скверно. «Хватайте его!» — истошно завопила она. А я подъемом дал ей по яйцам и тут же завыл от собственной тупости. Она ведь была бабой, откуда у нее яйца? И бить нужно было стальными кандалами, а не стопой. На месте женских органов у этой безумной бабы был приспособлен какой-то железный щиток. Она ухватила меня своими механоидными щупальцами за рожу, и парочка из них даже сунулась мне в рот, но хрен там. Я грызанул, что было сил, и это возымело свои последствия. Хлоя отпрянула, замешкалась, и я сумел долбануть ей под коленку, уже правильно, кандалами. Нога ее подломилась, так что мне оставалось только добавить еще пару раз и помчаться прочь, в сторону стендов и манипуляторов, туда, где можно было разжиться хоть каким-то оружием. Киборги тем временем, наконец, справились с лестницей, и двое из них с искусственными ногами бодро помчались за мной. Остальные же грамотно разошлись полукругом, имея явное намерение зажать меня в дальнем конце ангара, если у этой попрыгучей парочки ничего не получилось бы. «Огнетушитель!» Я увидел огнетушитель и набегусь дернул его вместе с кронштейном со стены, выдернул чеку, обернулся и поймал гада в самый момент полета. Киборг красивым прыжком стремился настигнуть меня со спины, но мощная струя огнетушительного порошка врезалась ему в рожу, в тело, сбила с толку, заставила хвататься за глаза и переживать за свои электронные системы. Но переживал он недолго. Я огрел его по кумполу пустым баллоном раз пять и снова кинулся на утек, петляя между стендами. И не успел. Огромный азиат со сверкающими свежей алой краской стальными ляжками преградил мне дорогу. «Ага!» — сказал он. «Попался!» И воздел к небу свои толстые ручищи. «Что?» — пытаясь отдышаться, проговорил я. «Медведя поймал!» «А?» — удивился он. «Нет, все-таки чертовски неправы те, кто считает, что машины могут заменить человеку интеллект. Или те, кто думает, что слияние органического мозга с компьютерным приведет к небывалому прогрессу. Вон стоит передо мной балбес и тупит. Не теряя времени даром, я набросился на него с кулаками в надежде разделаться с ним по-быстрому. Но, на удивление, по-быстрому не получилось. Парень оказался лихой. Явно увлекался какими-то единоборствами, потому как очень ловко выплясывал на своих аугментированных ногах, что характерно, не используя их для нанесения ударов. Киберазиат предпочитал бокс, и мы боксировали с ним, как два придурка на ринге, почему-то приняв эти дурацкие правила игры и обмениваясь пушечными ударами, от которых гул стоял чуть ли не на весь ангар. Несколько раз он доставал меня по голове и в корпус, и это было чертовски больно. Кажется, даже сломал мне ребро, скотина кибернетическая. Но и я рассек ему бровь и, кажется, выбил зуб. По крайней мере, когда он харкнул кровью на пол, там было что-то белое. «Сдавайся!» — сказал он. «Сам сдавайся!» — парировал я, краем уха чуя, что остальные киборги подобрались уже совсем близко. А еще я услышал весьма характерное гудение, которое стало мне привычным только в этом мире. «С чего бы мне сдаваться?» — спросил киборг с некоторой обидой. «Да вон с чего!» Я ткнул пальцем за его спину в самую стенку ангара, и он, чтоб меня, обернулся. Вот ведь непроходимый тупица. Конечно, он от души получил левый джеб в скулу и рухнул навзничь, успев увидеть, как эта самая стена проламывается под таранным ударом полицейского броневика.